Задержаться мне пришлось еще на 12 дней, пока Джек не вошел в курс всех дел. Изабель поправлялась, медоварни отстраивались с новым размахом, бывшие разбойники обзавелись кто формой стражников, кто куском земли, и в лесах воцарился покой. И, наконец, я распрощался с другом. Мы пожали друг другу руки, и я уехал. Вот и Алитар, белый город в изумрудной оправе холмов, у ног которого плещется синее море. И я мчусь во дворец в свои покои. Конечно, надо бы доложиться дядюшке, но какой к темному доклад? Карли, мой цветок, мое солнышко! Был вечер, но свет горит, я врываюсь в комнаты. Карли! Ее нет. Рене? Друг сидит в углу, читая книжку. Сейчас он откладывает ее и встает. «Алекс, нам надо поговорить». «Что случилось?» Сердце сжимает тяжелая лапа беды. «Что с Карли? Мертва? Нет, я бы почуял, я же некромант. Ее душа пришла бы ко мне. Заболела? Вылечу?» «Сядь». «Рене!» Друг мнется, смотрит в угол, жмется. Я как следует встряхиваю его за плечи. «Ну!» Карли вышла замуж. «Что?» Я почти падаю в кресло, ноги не держат. Карли вышла замуж. «Но как?» Рене вздыхает и принимается рассказывать. Действительно, блеск двора нравился Карли, но я-то веслоухий осел, болван, тупица. Как я мог не заметить, что Абигель обрабатывает мою девочку? Да, я знаю, что за спиной меня называют принц-ублюдок. Ну так что же, пусть пока. Все равно я потом казню половину этих придворных паразитов. Но я не мог подумать, что Карли будут дразнить ублюдочной невестой. Подло из-под тишка. Но ведь от этого не менее больно. Смешки там, подколки здесь, иголки тут. А потом я уехал. Том и Рене как могли защищали мою невесту. Но могли-то они как раз немного. Абигель приказывала, и они прыгали. А та приблизила Карли к себе, сделав фрейриной. И тут появился он, где-то не через 10 после моего отъезда. Я даже не доехал еще до баронских земель. Виконт Латур, молодой, красивый, богатый, и сходу начавший активно ухаживать за Карли, то есть сразу же предложивший ей руку и сердце. Уж что ему пообещала за это Абигель, оставалось только гадать. Но Карли сначала сопротивлялась, но потом их застигли в недвусмысленной ситуации. «Насколько недвусмысленной?» Уточняю я. Слушать было тошно и почему-то стыдно. Словно подглядываешь за чужими любовными утехами. Рене мнется, как холоп в борделе. «Ты что, в монастыре?» «Их застигли, когда виконт целовал на балконе твою невесту». Звучит от порога голос Томми. «Просто целовал?» В моей груди разгорается надежда. Ну, подумаешь там, она могла просто быть ошарашена. А потом ее принудили, заставили, пригрозили. А Абигель это могла. Она еще и не это могла. Поцелуй был весьма интимного свойства. Томми словно отрезает слова. На Карли с задранными юбками и на виконта. Вот здесь. Жест оказывается более чем выразительным. Весь двор нагляделся. Она, знаешь ли, уже ничего не замечала. А он был слишком занят. Я представил себе картину. Моя девочка и... Твою ж! Если бы я не успел перегнуться через подоконник, меня бы вывернуло себе на колени. Мерзко, как же мерзко! Рене набулькивает в кубок вина и протягивает мне. Залпом! Я послушно осушаю чашу и тут же сгибаюсь в новом приступе. До утра ребята выхаживают меня как могут. Отпаивают успокаивающим, пытаются сделать хоть что-то. Но я их не слушаю. Перед глазами крутятся две картины. Карли, венки из маков на цветочной поляне. Моя девочка, моя любовь, мое сердечко. Карли в роскошном придворном платье на балконе, юбки задраны, на коленях у ее ног неизвестный мне виконт. Или известный. Кажется, я видел его пару раз. Глуповатое лицо с черными усишками, смазривый, но есть в нем что-то от конюха, слишком простонародное. А вокруг стоят и смеются придворные. Картины наплывают друг на друга, накладываются, распяливаются хохочущими лицами. Ненавижу! «Абигель, стерва такая, ты сполна отомстила мне за дочь. Кусок сердца вырвали у тебя, но и мое сейчас кровоточит. Почему так? Я бы дал Карли все, корону, жизнь, счастье. Почему она не могла просто подождать, просто быть сильной, быть честной? Больно, как же больно!» Но утром я привожу себя в порядок. Я вернулся. Мне надо идти докладывать все дядюшке. Будь все проклято. Но никто не заподозрит, насколько мне больно. Глубоко дышу, и меня словно бы накрывает тот самый серый лед. Я спокоен, я холоден, у меня ничего не болит. То есть оно болит там, снаружи, а здесь, под толщей льда, спокойно и надежно. Тут мое сердце никогда даже не царапнут. Тут у меня просто нет сердца. Я полудемон, а мы не плачем и не показываем виду. Как же больно! Свою несостоявшуюся жену я встречаю на следующий день на приеме у дядюшки. То есть сначала я слышу ее смех, а уж потом Карли, моя Карли, стоит в окружении придворных хлыщей. Молодчик с закрученными усиками держит ее под руку и самодовольно улыбается. Вот я каков, такую девушку оторвал. Меня тоже тянет ему что-нибудь оторвать. Но при одной мысли о Карле на балконе и этом хлыще горлу подкатывает едкий комок желчи, лишь бы не стошнило. Так я справлюсь. Вдох, выдох, опять глубокий вдох. Пальцы сжимаются в кулаки, глаза застит кровавой пеленой. Карли испуганно смотрит на меня. Во рту вкус крови. Я до боли прикусываю клыками щеку и чуть кланяюсь. Серая пелена льда опять застит глаза, закрывает весь мир, вздымается торосами и громоздится глыбами. И из этой метельной круговерти я улыбаюсь легко и непринужденно, как положено светскому человеку. «Госпожа, позвольте вас поздравить со счастливым замужеством. Виконт, вы получили настоящую драгоценность». «Марта, Анри, Рик, вы были бы мной довольны. Без хладнокровия ни в бою, ни в некромантии делать нечего. Карли бледнеет». «Алекс!» «Виконтесса?» Я смотрю абсолютно незаинтересованно, и она как-то смущается, опускает глаза. Я еще раз кланяюсь. «Желаю счастья!» Вряд ли мне удалось тогда кого-нибудь обмануть, но я обязан был сделать хорошую мину при плохой игре. «Не огорчайся, кузен!» Андре хлопает меня по плечу. «Таких у тебя еще перебывает!» «Да уж, ты-то в этом специалист. Пол двора перелюбил. Кушетки заменять не успевают. Было бы из-за чего огорчаться!» «Кажется, обмануть Андрея мне так и не удается. А вот отвязаться от него вполне. Раскланиваюсь и удираю с приема. Спиной чувствую довольный взгляд тетушки. Точно ее работа. 1-1?» Карли появляется на следующий же день, приходит в мои покои. Улыбаясь, как ни в чем не бывало, пытается прорваться сквозь Томми. И друг рявкает, так что у меня чуть стекла в окне не вылетели. Я выхожу на шум. Картина та еще. Карли пытается войти в дверь, сияя улыбкой и бриллиантами. А Томми рычит на весь коридор, радуя десяток слуг, которые именно в это время решили заняться неотложными делами у меня под дверью. «Тебе мало еще, дрянь похотливая? Добить его хочешь? Том, Не устраивай концертов, окликаю его я. Алекс, нам надо поговорить. Я вздыхаю. Надо, рано или поздно, так или иначе. Том, пусти ее. Рано или поздно все равно придется. Друг шипит что-то нецензурное, но отходит, и Карли просачивается внутрь. «Алекс, я должна...» «Прости, всем, кому должна, и ступай с миром!» Вставляет Том. Я сверкаю на него глазами, друг тяжко вздыхает и откланивается. Мы остаемся наедине. Я смотрю, и сердце царапает. Какая же она красивая! Мой солнечный цветок! Уже не мой. Жена Виконта. Я молчу, видимо, слишком долго, и Карли начинает первой. «Алекс, я хотела попросить прощения». «Прощения?» «Да, я понимаю. Я должна была тебя дождаться, но...» «Но?» «Дион был так обаятелен». «Меня шатает в сторону, когда я понимаю». «Карли, ты хочешь сказать, что если бы вас не застали, ты бы мне и не сказала об этом маленьком инциденте?» Пальцы сжимаются в кулак. «Только не потерять самообладание, только не перекинуться». «Алекс, ты уехал, я осталась одна. А Дион был рядом все время, и рядом с ним я почувствовала себя любимой и желанной. Он замечательный». Я смотрю внимательно. «Ты его любишь?» «Да». «А меня любила?» «Да, да, наверное. Мне кажется, что это было детское чувство. Алекс, пойми, рядом с Дионом я просто летаю. Он мне небо показал». «В алмазах, ага. Что-то я не понимаю». «Карли, мне казалось, ты этого Диона знала еще до моего отъезда». «Да-да, ты сам нас знакомил». «Как и с кучей другой придворной шушеры. И что-то я не помню такой стихийной любви». «Так, осторожно». «Именно после моего отъезда Дион начал увиваться за тобой». «Он мне почти сразу признался в своих чувствах. Заваривал цветами, сладостями». «Так, и часто он у тебя бывал?» «Мы каждый день виделись, и я поняла, что не могу без него». «Мне было почти достаточно. Я осторожно беру Карли за руку. Вторая ладонь у меня так и сжата в кулак за спиной. Ты позволишь?» «Алекс!» «Я клянусь, что не причиню тебе вреда». «Но...» Я подношу ее руку к губам и касаюсь кожи поцелуем. Внимательно вглядываюсь в ее глаза. «Приворотное зелье?» «Вполне возможно, только вот для него нужна квалифицированная ведьма, очень хорошая, вроде той, с которой я стал мужчиной. А какие у него отличительные признаки? Рене мне многое рассказывал, и про два основных признака тоже. Кровь привороженного приобретает слабый привкус меда. Показалось мне, или кожа Карли тоже была чуть сладковатой? Не знаю». Сердце бьется загнанным зверем. Этот разговор стоит мне больше, чем убийство Руфины. И второй признак. Обычно у людей есть красноватые прожилки в глазах. Так вот, под влиянием приворотного зелья глаза очищаются. Но это может быть и признаком здоровья. Не угадаешь, не поймешь. Иди с миром, Карли. Алекс, ты меня отпускаешь? А что я могу сделать? Я могу и многое, и Карли об этом знает. Украсть ее, убить ее мужа, шантажировать, да что угодно. Я могу. И в то же время я уже не вижу в этом смысла. Карли уже была не моей, чужой, оскверненной, если хотите. Влюбленные не должны так думать. Я должен простить бедную девушку, объяснить ей про приворот и все исправить. Наверное, но я не могу. Есть еще одно свойство у приворотного зелья. Хоть котел навари, хоть искупайся в нем. Но если истинно кого-то любишь, всем сердцем, разумом, душой, оно на тебя не подействует. А если сработало? Меня изначально не любили. Увлекались, использовали, развлекались с новой игрушкой, рассматривали как хорошую партию. Возможно, сейчас и не угадаешь. Не любили, Этим все сказано. Я отпускаю ее, чтобы закрыть дверь покоя и сжаться в клубок у окна. Там меня и находит Том. «Алекс! Алекс, вставай немедленно!» Кое-как он перетаскивает меня на кровать и ахает в ужасе. «Ты с ума сошел!» «Что случилось?» И только когда Том, ругаясь, как пьяный сапожник, начинает заливать мою руку крепким самогоном, я понимаю, что ладонь вся в крови. Это я своими когтями, когда старался не перекинуться. «Карли, не мое, рыжее солнышко, уже не мое, больно». Второй раз я вызываю отца после этой истории с Карли. Не просто так, нет. Видите ли, ее супруг, этот придурок, решил меня убить. Карли ведь была не девушкой, у нас все было. А ему это оказалось поперек шерсти. Вот и убить меня и честь, как бы не страдает. Она наслаждается, ага. Подослал убийцу, испортил отдых. Порвал занавеску. Последняя особенно раздражала. А вас бы не... Лежишь в своей комнате на кровати, отдыхаешь, печалишься о не сложившейся личной жизни, на звезды смотришь. Тут их закрывает силуэт человека, и в меня летит несколько стрел из многозарядного арбалета. Страшная штука. Человек потом ежика напоминает, если попасть. Ну, так я же полудемон. У меня и скорость реакции, и вообще скорость намного выше, чем у людей. Стоило тени окно закрыть, как я тут же упал с кровати на пол, трансформировался и бросился вперед. Хвост — это полезная хватательная конечность. И им-то я убивцу за ногу и оплел, и затащил внутрь. Правда, по дороге он слегка головой о подоконник приложился. Ну так что же, мне бы по его плану больнее было. А я вот добрый, убью почти безболезненно. Но сначала допрошу. Парой пощечин привести недоумка в чувство. Вот не надо мне говорить, что убийцы глупыми не бывают. Еще как бывают, если берутся на полудемонов охотиться. И ласково улыбнуться. Зубов у меня много, зубы у меня белые. Проникся, даже описался. И кто же тебя за головой принца послал? После 10-минутной дружеской беседы выясняется, что это супруг Карли, виконт Латур. Скотина такая. Ну да ладно, до виконта я еще доберусь. Еще мочой заплачет. А вот что с этим делать? Он ведь меня видел. Вариантов было два. Либо свернуть ему шею и предъявить, либо... А почему бы нет? В нормальном состоянии я бы с отцом общаться не захотел. Сдался он мне. Но сейчас было уж очень тоскливо. Быстро черчу на полу пентаграмму, капаю в центр пару капель своей крови и тихо зову. «Аргадон, в гости зайдешь?» «Не приказ, нет, приглашение. Хочешь, приходи, хочешь, не приходи. Твоя воля. Некроманты редко так поступают, только если договориться хотят». Ну и боятся, конечно. Но мне-то чего? Тоскливо было до того, что уши в череп втягивались. Аргадон долго себя ждать не заставляет. Вышагивает из столба красного света, удобно располагается на полу. «Ну, здравствуй, сынок». «И ты здравствуй. Трансформируешься?» Аргадон пожимает плечами. «А надо? Ты бы мне хоть стульчик поставил. Думаешь, в человеческом теле на холодном полу удобно?» «Думаю, нет. Держи». Я толкаю в пентаграмму стул, строго следя, чтобы не пересечь черту даже кончиком пальца. Аргадон ловит его и тут же изменяется. Разве что в этот раз розы не было. Усаживается на стул, поджимает одну ногу под себя, усмехается. «Чего звал-то?» Я передергиваю плечами. «Не знаю. Угостишься?» Поднимаю задергавшегося убийцу и перекидываю его в пентаграмму. Аргадон ловко подхватывает жертву, принюхивается, ухмыляется и опускает его на пол. «Потом за тобой приходил? А то ж, за мной. И кому ты куда не угодил?» Я фыркаю. Забавное выражение. «Демонам открыт доступ во все миры. Если не по своей воле, то по призыву. и часто призывают. Ты вот призвал. Зачем? Не знаю. Аргадон вглядывается в меня серьезно, вдумчиво. Тоскливо. Очень. Женщина. Меня хватает на краткий кивок. Ты ее любил? Любил. Люблю. Горло перехватывает. Так возьми свое, убей ее мужа и забери девчонку обратно. Я задумываюсь. Да, можно. И убить, так что меня никто не заподозрит. И создать для Карли такие условия, что сама прибежит. Не хочу. Разбитую чашку не скреешь. Аргадон утверждает, но я и сам с ним соглашаюсь. А демон задает следующий вопрос. А убить ее не хочется? Нет, хочется, чтобы она ушла из моей жизни и памяти навсегда. Не хочется вообще о ней думать, ни хорошо, ни плохо, никак. Она под приворотом, кажется. И кому это надо? Да уж нашлось кому. А зачем? Над этим вопросом я раньше не задумывался. Зачем? А правда, зачем? Аргадон усмехается. Лопух ты, сынок, сопряк пока еще. Сам подумай, если кто-то что-то делает, то не просто ж так, чтобы тебе насолить. Над этим я как-то и не задумывался. Чужие раны не болят, а вот когда у тебя самого саднит. Это верно. Ну кто? Это понятно. Кроме Абигель некому. Рудольф лопоушист. Андре не дорос до опаивания приворотным зельем. Он бы так постарался Карли завалить. Причина? Скорее всего, месть. А есть за что? Я честно рассказываю о смерти Руфины и вижу усмешку на лице Аргадона. Моя кровь. «Молодец, сынок!» «Это покоробило. Я поступил как демон. Ты что-то чувствовал?» «Ничего, как клопа давил». «Да неужели? Врешь ведь?» «Пожимаю плечами. Меня словно выморозило. Такая пустота внутри, холод, все безразлично. Двигаюсь как голем. Я знал, что так надо, и не сомневался». И потом ничего не царапнуло. Недолго, очень недолго. Аргадон выглядит довольным. Почему? Подумаю об этом потом. А пока... А действительно, зачем Абигель ссорить меня с Карли? Вариант первый, чтобы я не оставил наследников. Я ведь женился бы на Карли в ближайшее время. Но это не критично. Есть куча методов, которые позволили бы сделать Карли бесплодной. И если уж есть ведьма с приворотным зельем, то и такое у нее найдется. Нашлось бы кому подрить. Здесь тот еще гадюшник. Но сейчас я точно не женюсь. Зачем тогда оставлять Карли при дворе, чтобы воздействовать через нее? Ее на меня. Возможно. Учтем. Постараемся не поддаваться. Вариант второй, чтобы подсунуть мне свою девку и воздействовать на меня. Третий вариант, месть за Руфину, я даже пока рассматривать не стал. Да, наверняка бирюсая гадючка посвящала мать в свои планы. И если бы Абигель могла доказать мою вину, она бы меня и так уничтожила. Более того, даже если бы она была полностью уверена в моем участии, и тогда бы могла Руфина кое-что таить от матери, чтобы потом похвастаться своим триумфом. Вполне. Может быть, это и месть. Но какая-то странная. Недостаточно информации для верных выводов. Так-то. Аргадон, которому я выкладываю свои соображения, согласно кивает. Похоже на то. Что бы сделать для твоей закалки? Хочешь, парочку суккубов позову? Не хочу. Аргадон усмехается. Тебе бы выпить. Мне нельзя, я становлюсь просто бешеным. Оно бы и неплохо. Неужели тебе посидеть не с кем, что ты меня вызвал? Было с кем, но... Они же все знают. Они сочувствовать будут. А этого тебе не хочется. Мда... По губам отца скользит коварная усмешка. «Хочешь, научу чему-нибудь? Есть парочка ритуалов. Черный мор или кровавый смерч, например. Не доводилось слышать?» «Не доводилось, но демон...» «А с другой стороны, что? Сидеть и в окно смотреть, как девушка из сказки в ожидании принца, не пойдет. И ведь применять их не обязательно». «Или еще интереснее. Ты как полудемон, можешь тоже ходить по мирам». «Вот тут мне становится любопытно». Аргадон, будучи полностью в курсе моих переживаний, ухмыряется. Ногой отпихивает связанное тело, парализует, чтобы не убежало, и принимается чертить ногтем прямо на полу. За его пальцем тянется огненный сред. «Чтобы перейти в другой мир не под призывом, тебе, как полудемону, нужно не меньше 40 жертв. Можно и меньше, но тогда не получится выдержать вектор. Теперь смотри. Формулы и характеристики, скорость, направленность, точность, безопасность». Выспаться мне не удается, но ночь проходит очень плодотворно. Под утро Аргадон уходит, прихватив с собой убийцу, а я отправляюсь в казармы, как раз в подходящем настроении, не выспавшийся, но довольный жизнью. Боль никуда не делась, она осталась внутри меня, но рано или поздно это пройдет. Все проходит, и это тоже пройдет, как сказал один из мудрецов иного мира. Аргадон просветил.